задок с двухбуквенным номером и поднялся с травой. Олдсмобиля оживленно колбасились местные мальчишки, пока еще только визуально изучая иномарку. На них-то Смирнов и рассчитывал. «Привет, орлы!» — приветствовал он молодое племя. «Здравствуйте, дядя!» — робко откликнулся ближний, а дальний — нахальный, потому что дальний требовательно и сурово поинтересовался. «Машина-то ваша японская или какая?» «Американская», — уточнил Смирнов. «А я что говорил?» — завопил третий. «У нее и передние, и задние ведущие», — робкий ближний был технически подкован. «Ага, как у Газика», — подтвердил Смирнов. «Ха, как у Газика», — обиделся за Олдсмобиль нахальный. «Тоже мне сравнили». «А что, Газик, машина, будь здоров», — не согласился Смирнов. «Приемистая, верткая, недаром на ней военные ездят. Вот я сейчас их у почты видел. Место взяли одно загляденье». «Это не военные, это спецназ», — уточнил робкий эрудит. «А что они у вас делают? Ловят кого-нибудь?» «Да не», — снисходительно пояснил нахальный. «Они у нас уж скоро год как стоят. Живут, тренируются себе». «По квартирам, что ли, живут?» «Какой по квартирам? Где у нас их по квартирам разместить? Батальон же!» Нахальному нравилось просвещать старого несмышленыша. «У них городок есть здесь. Прямо с Учебки?» «Так нет, 3 километра вверх по реке». «А вы что здесь делаете?» — вдруг обеспокоился робкий эрудит. «Да вот дом хочу купить. Хорошо у вас?» «В городе дома дорогие», — предупредил эрудит. «А вот если в пустых деревнях, мне бы у реки, и чтобы лес рядом», — помечтал Смирнов. «За спецназом есть одна деревня, еще 4 километра, но дорога... Сейчас-то проехать можно, когда лет, а осенью, зимой и весной только пешком», — рассказал нахальный и вернулся к особо взволнованному его вопросу. «А он бензина много жрет?» «Да нет». «Как жигуленок», — ответил Смирнов рассеянно. Он увидел, что возвращаются Виктор и Казарян. «Ну, спасибо, ребята, за консультацию». Ребята поняли, что беседа окончена, и воспитанно отошли от Олдсмобиля. «Есть тут одна деревня, где можно посмотреть дома», — сходу громко поделился полученной информацией Казарян. «Километрах 7 отсюда, за военными». «Со спецназом», — поправил его Смирнов и с улыбкой, глянув на отошедших ребят, добавил. «Мне молодые люди уже все подробно рассказали». За последними домами сразу же начинался суровый лес. Ехав в него настолько, чтобы Олдсмобиль был невидим из города, Смирнов остановился. «Машину где-нибудь здесь припрячем», — решил он. «А дальше пойдем пешком». Загнали Олдсмобиль в густой еловый подлесок, сделали втроем круг, проверяя маскировку, решили, что порядочек, и отправились в путь. Специально взяли в сторону от дороги, делали крюк безопасности. Идти было тяжело, особенно Смирнову с его кривой ногой. Кочки, колючие кусты, гнилые завалы дикого леса. Добирались 40 минут и добрались до высокого, бесщелевого забора с колючей проволокой поверху. Добрались, но вплотную подходить не стали. Черт знает, какая у них сигнализация. И залегли 100 метров. «Теперь что делать будем?» — спросил Виктор. Полежим малость.